ведьмы. Хором. На брокен ведьмы тянут в ряд, овес взошел, ячмень не сжат. Там Урян, князь мракобесья, красуется у поднебесья. По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят. Голос. Старуха балбом мчит к верхушке, верхом на супоросой хрюшке. Хор. Колдуньи и свинье почет, вперед за бабкою, вперед! Всей кавалькадой верховых чертовок, ведьм и лишачих. Голос. Откуда ты? Второй голос. От Ильзенштейна, лесной тропою чародейной. К сове наведалась в дупло, так как надулась и пошло. Третий голос. Освободи проезд, не мешкай. Второй голос. Подумаешь, какая спешка, да не пыхти ты, не потей, я вся в следах твоих когтей. Ведьмы хором. Нельзя ли чуть порасторопней, так в давке жалишь, ты хоть лопни, не тыкай вилами в живот, задушите в утробе плод. Колдуны. Половина хора. Ползут мужчины, как улитки, а видите, как бабы прытки. Где пахнет злом, там бабий рот уходит на версту вперед. Другая половина. Еще довольно это спорно. Как ваша баба непроворна, ее мужчина, хоть и хром, опередит одним прыжком. Голос сверху. Пожалуйте к нам наверх, с плеса. Голос снизу. Сейчас взберемся на утесы. Мы вымылись водой холодной, зато и дочисто бесплодны. Оба хора. Стих ветер, месяц со звездой пропал за облачной грядой. Мы ж вихрем огненным летим и веселимся и галдим. Голос снизу. Стой, стой! Голос сверху. Что там за абразина? Зовет меня со дна теснины. Голос снизу. Мне хочется со всей гурьбой. Прошу вас взять меня с собой. За 300 лет я еле-еле наружу выполз из ущелья. Оба хора. Сядь на козла, садись на шест, на вилах соверши свой въезд. Но знай, ты попадешь туда сегодня или никогда. Полуведьма внизу. С начала дня я семеню, а их никак не догоню. И дома мы и та внизу, и до хребта не доползу. Ведьмы хором. В тиранье ускоряет прыть, рвань может парусом служить. Садись в корыто и, айда, сегодня или никогда. Оба хора. Когда шунок увидим кряж, опустится весь поезд наш, рассядемся всем нашим роем, толпой своей хребет покроем. Садятся на землю.